Ну да, угрозы от этих людей я не видел. Скорее было досадно, что моя первая встреча с людьми в новом мире обернулась вот таким вот образом. При всем желании я не чувствую в этом поселении хоть кого-то, способного справиться со мной. Разве что где-то сидит очень хорошо замаскированный культиватор этой сферы ядра, но я в такое просто не верю. Слишком бедно выглядело это местечко. Сам напросился, заржал один из них. Все знают, что бродягам не место во владениях семьи Лан. Я хотел было оправдаться, но одернул себя. Уж слишком довольные рожи были у этих ребят. Они буквально предвкушали, как будут избивать меня. А еще единственный культиватор с довольным видом смотрел за этим шоу и продолжал угрожать купцу, требуя от него какой-то груз. Поэтому я просто и без затей рванул вперед. Я даже не активировал усиление, бессмысленно. Я и так был в разы быстрее и сильнее любого из них. Если честно, мне даже стало их немного жалко. Потому что я не просто бил их, нет. Я решил преподать им урок и при каждом ударе вкладывал немного пламени жизни. И да, обычно оно имеет исцеляющий эффект. Вот только была у него одна особенность. Оно болезненное, очень болезненное. А в таких минимальных количествах еще и не лечит почти ничего. Особенно, если я сам слегка занижу целебные свойства. Поэтому спустя 3 секунды на полу валялись эти сильные и абсолютно здоровые мужики и визжали от боли, которая никак не желала утихать. Что-то вроде шокера, но из-за плотности моей ци растянутого по времени. А здорово я это придумал. Сам сразу и не понял. «Ты кто такой?» – вытаращился на меня единственный культиватор. Его я не стал трогать. «Пока что, лучше ты мне скажи, есть ли у меня хоть одна причина, чтобы сохранить тебе жизнь, с самой наглой и надменной рожей, на которую только способен?» – спросил я. И тут до этого гения культивации дошло. Он прикрыл глаза, и я почувствовал на себе его неловкие попытки просканировать меня духовным чувством. Первый раз чувствую на себе такое пристальное и неумелое сканирование, если честно, будто он часть своей ци тратит, чтобы что-то почувствовать. Но результата он все же добился. Его лицо мигом побледнело, а в следующую секунду он бухнулся на колени. «Молю, господин, пощадите. Я простой стражник семьи Лан, я просто выполняю приказы. Коварная семья Лан запретила давать кровь бродягам, а вы так одеты. Прошу, помилуйте меня. Это все эти деревенщины, из-за них я решил, что вы бродяга». Буквально рыдал он, а под конец и вовсе принялся тыкать пальцем в направлении все еще воющих от боли мужиков. «Мда, даже как-то мерзко. Простите, господин, но он лжет. Поклонился мне мужчина в сюртуке. Семья Лан действительно запретила пускать на свои земли бродяг, но речь шла только о городах. Согласно священному договору, дорожные посты открыты для всех путников, независимо от статуса и внешнего вида. И вот в этот момент до меня дошло. Я был все в той же одежде, в которой сражался еще с мастером Лу, в которой бился со змеем и продирался сквозь лес. Вид у меня сейчас был, действительно, тот еще. Рваная грязная одежда, местами прожженная ядом монстра, а местами опаленная огнем. Вот только, то есть к вам на порог заявился человек в одежде, несущий следы явного боя, а вы решили сразу на него напасть? Хмыкнул я. «Господин, боюсь, это все я виноват. Этот стражник пытался запугать меня и вытребовать груз вин, который я имею честь транспортировать в город Бжиник. А в вас он увидел подходящую мишень. Простите, неправда. Этот торгаш врет», — взвыл культиватор, а я вдруг каким-то образом понял, что он врет. «Хм, интересно. Это же тот самый детектор лжи, встроенный в любого сильного практика. И да, Сэйюнь рассказывала, что эта способность пробуждается на этапе меридиан, пусть и работает через раз, сильно через раз. Вот на этапе ядра, там да, способность работает постоянно, так что врать сильному практику можно даже не пытаться. Но помимо этого, я почувствовал кое-что еще. От купца исходила духовная сила. Совсем капелька, я бы даже не назвал его культиватором, но все же, может, он маскируется, прямо как Фен, только маскировка несовершенная и немного подтекает. «Врешь», — посмотрел я в глаза стражнику, — «но я не буду убивать тебя, я не твой господин, я просто вольный практик, ищущий ночлег, пусть твою судьбу решает семья Лан». «Мудрый выбор», — улыбнулся торговец и с презрением посмотрел на стремительно бледнеющего практика. «Не завидую я тебе, слышал, как семья Лан обходится с теми, кто бросает тень на их честное имя. Помилуйте», — взвыл он. Демоны нашептали: «Господин, давайте отойдем, если вы не против. Вижу, вы устали в пути, «Не следует вам утомлять свой разум, слушая эти вопли», — поклонился торгаш. «Я возражать не стал, самого изнутри сжигало любопытство. Все же первое поселение в другом мире, вот только оно вообще не впечатляло. Простые домики, усталые люди, детей почти нет, а если и есть, то родители мигом загоняли их в дома, едва нас завидев. Разве что в центре поселения было поинтереснее. Огромная пустая площадь, выложенная камнем. В центре стоял колодец, от которого тянуло духовной силой воды. Фен зашевелилась на плече, с любопытством глядя на него. Здесь стояла куча деревянных повозок, снаряженных мешками, а рядом была пара огромных зданий, выбивающихся из местной архитектуры своей роскошностью. Таверна семьи Лан, прочитал я табличку на входе. ХМ, письменность тоже ничем не отличается, отлично. Внутри здания я ощущал духовную силу оставшихся практиков. Вот только у меня создавалось впечатление, будто они чем-то больны. Интересно. Внутрь, кстати, торговец меня не повел. Благодарю вас за помощь, господин. Если бы не вы, боюсь, моя миссия могла оказаться под угрозой. Меня зовут Джерика Флус. Я, вольный торговец, вновь поклонился он. Меня зовут Кай, представился я. Скажи, Джерика, ты практик? Я чувствую, от тебя исходит ци. Простите, господин, но небо не дало мне талантов в культивации, зато одарило меня талантом в торговле. За годы жизни я смог скопить на пилюлю концентрации и возвысился, но, увы, большего мне не дано. Зато мои детишки – талантища. Оба вступили в секту Гроз, добавил он гордо выпитив грудь. Если бы мне это еще о чем-то говорило. Поздравляю, кивнул я с каменным лицом. Так куда вы говорите, направляетесь? Мой караван следует из самого Вермина в город Джиник. И, раз уж небо свело наши пути, позвольте задать вопрос. Не желает ли молодой господин присоединиться к моему каравану, за достойную оплату, разумеется. Я еще раз осмотрел ряды тележек. Если это и есть его караван, то двигаться он должен довольно медленно. Думаю, я бы просто бегом добрался по этой дороге в разы быстрее, что уж говорить про полет. Но было одно но. Мне нужно побольше узнать об этом мире. Мне нужна какая-никакая легенда. Нет, я бы мог спрятаться в лесу и культивировать безвылазно несколько лет, прорываясь к высшей стадии закалки меридиан, но это тупик. Для дальнейшего развития у меня нет нужной техники. Да и по правде говоря, были у меня все-таки кое-какие амбиции, так что хотелось бы найти артефакты, пригодные для растворения в оставшихся узлах. Да и узнать, что вообще творится в этом мире, тоже не помешает. Мало ли, вдруг его уже давно захватили демоны или присоединила к себе секта Феникса. Вот смеха-то будет. Достойная оплата, это сколько? Окинул я торговца внимательным взглядом. И не зря. У него на пальце красовалось тонкое нефритовое колечко, и я готов поспорить, что это не простое украшение. Пространственное кольцо, у торгаша, 20 золотых, с гордым видом ответил он. 20 золотых? Переспросил я. Потому что золото? Нет, оно было ценным. Среди простых людей, среди культиваторов презренный металл тоже весьма ценился, он отлично проводил ци, и из него можно было сделать артефакты. Оплавившийся жезл в кольце подтвердит, да и украшения из него тоже делали, чего уж. Понимаю, сумма не самая большая для практика вашей силы, но большего я просто дать не могу. Сами подумайте, до Джиника осталось всего 3 дня пути. К тому же, вы не единственный, постигающий небо, в моем караване. «Проблем не будет», — улыбнулся он. 30, ответил я. «По рукам», — радостно воскликнул торгаш, и по его лицу я понял, продешевил. «Возможно, сильно. Прошу, пройдемте внутрь. Комната и еда, разумеется, за мой счет. И одежду я вам тоже могу предоставить. Вы уж простите, но ваш наряд, он немного пострадал. Было бы неплохо», — кивнул я, соглашаясь. «Нет, одежда-то у меня была. Та самая, в которой меня изгнали из секты Феникса». Бело-красный наряд, который я после стирки закинул в кольцо и полностью про него забыл. Но и разжиться сменным комплектом тоже будет неплохо, тем более бесплатно. Так что первым делом торгаш сопроводил меня в небольшую комнатку, а спустя несколько минут притащил мне гору одежды веселой оранжевой расцветки, без узоров и изысков, просто хорошая ткань. Вот только это были рубаха, штаны и халат, очень непривычный стиль, надо сказать, но это была явно не какая-то шутка торговца. Я уже видел людей, одетых в подобную одежду, разве что ткань у них была похуже и цвета не такие яркие, серый, да белый. Простите, господин Кай, ничего более традиционного не нашлось под ваш размер, повинился он. «Мне подходит», — отмахнулся я. «Очень рад, господин Кай, как закончите, я буду рад разделить с вами ужин внизу», — вновь поклонился он и ушел. «Ха, ты видел?» — воскликнула Фэн, стоило торгашу уйти. «Что именно? Из той штуки в центре площади бьет неправильная ледяная ци», — заявила она. «Говорила же, этот мир неправильный, а ты не верил. Это водная ци», — усмехнулся я. «Ты что, забыла лекции Сэйюнь? Что? А, нет, не забыла. Это я тебя проверяла». Нахохлилась она и отвернулась, глядя в небольшое мутное окошко. В комнате обстановка вообще была довольно спартанская и очень напоминала мне мою келью в форте. Только не так холодно и вокруг нет толстого слоя магического льда. «Так какой теперь план?» Тот торговец упоминал какую-то секту. «Может, спросишь у него?» «А, в секте скорее всего заставит давать клятвы», — покачал я головой. «Я-то, может, и не против вступить в секту ради знаний, но не хочу добровольно вешать на себя всякие печати. Они еще и культивацию замедляют, к слову». «Мерзость», — передернулась Фэн. «Слушай, а ты же есть собрался?» «Да, а может, дашь мне еще кусочек той поганой змеи?» «А, можешь даже не жарить, я так съем, она такая вкусная, с нами поешь. Если я попытаюсь достать змею, то, во-первых, весь уделаюсь, а во-вторых, она в комнату не поместится», — хмыкнул я. «Не забывай, у нас старая легенда. Буду всем говорить, что ты мой духовный зверь». «Жадина», — буркнула она и недовольно посмотрела на меня. «Вот мне для тебя ничего не жалко, что хочешь забирай, а ты ради меня боишься немножко испачкаться». Последнее она говорила уже сидя на моем плече. «Да, духовный зверь. Еще одна интересная особенность, причем довольно редкая. Некоторые практики могли устанавливать связь с духовным зверем, мистическую связь. Они могли видеть их глазами, обмениваться силой, использовать часть способностей. Этакий магический фамильяр, сказал бы я, если бы жил в прошлой жизни. И это оправдание позволяло мне таскать Феникса куда угодно без особых вопросов. Фэн, естественно, моим зверем не была. Я вообще не уверен, что духовный зверь может быть разумным. Это уже какая-то шизофрения выходит. Почтенный Кай, — встретил меня торговец широкой улыбкой. Встретил он меня не в общем зале, как я ожидал, а в небольшой отдельной кабинке, куда меня проводила симпатичная служанка. «Джерика», — кивнул я ему, усаживаясь за стол, на котором уже стояли десятки блюд. Мясо, овощи, рис, соленья и даже какая-то рыбина, на которую тут же накинулась Фэн, под удивленным взглядом мужчины. «Простите моего духовного зверя», — улыбнулся я. «Духовный зверь», — уважительно протянул он. «Раз уж вы сами заговорили, то позвольте уточнить, а что это за создание, если это, конечно, не секрет?» «Никогда не встречал таких. Морозная сова», — хмыкнул я. «Ух», — оторвалась от поедания рыбы Фэн и недовольно посмотрела на меня. «Ну да, она там что-то предлагала в духе ледяной сокрушитель вселенной, но я, честно говоря, ответил уже на автомате, как привык. В наших краях таких не встретишь», — покивал головой Джерика. «Не сочтите за дерзость, но рискну предположить, что вы издалека. Ваш акцент». «Вы правы», — ответил я, приступая к ужину. «А неплохо здесь готовит. Или это я такой голодный? Давненько же я ел в последний раз». «Вы сказали, что с вами едет еще несколько практиков, верно?» — кивнул он, отводя взгляд. «Видите ли, в пути с нами случилась небольшая неприятность. На нас напал монстр, изумрудный змей. Небо было милостивым и нам удалось отпугнуть его, но мы потеряли двух практиков этапа меридиан. Змей отравил их, одного утащил с собой, а оставшиеся вдохнули испарение яда монстра. Не знаю, водятся ли в ваших краях такие существа, но их яд смертелен. Очень опасные монстры, очень. Боюсь, семье Лан придется нанимать охотника, чтобы с ним разобраться, иначе торговля через тракт под угрозой. Как думаете, много ли за такого дадут?» — протянул я, крутя кольцо на пальце. «Господин Кай, при всем уважении, оно того не стоит. Двое не самых слабых практиков погибли, не нанеся монстру даже царапины. Пусть семья Лан заплатит хоть 1000, хоть 2, это самоубийство. Конечно, туша змея, сама по себе ценнейший ингредиент, способный покрыть любые риски, но добыть его почти невозможно. Мало того, что змей невероятно прочен и ядовит, он еще и прячется так, что будь у вас даже лучшая поисковая техника, его не найти. Охота на него – это либо трата времени, либо верная смерть. И даже если бы нашелся счастливчик, то цену я назвать не рискну». «Почему же?» — С интересом спросил я, уплетая за обе щеки какой-то маринованный овощ. Что-то вроде редьки, но чуть слаще и острее. Очень вкусно. Никто в здравом уме не продаст такую ценность. В последний раз змея убивали полсотни лет назад и из его шкуры сшили первоклассную броню для наследника Лан. Артефакт духовного уровня. Так, по крайней мере, говорят, добавил он под конец. Любопытно, протянул я. Так давайте подытожим. Где-то в лесу сидит неубиваемая невидимая тварь, вся ваша охрана при смерти и не факт, что выживет, а вы предложили мне всего 30 золотых. Мы заключили сделку. Небеса свидетели. Разве будет праведный даос идти против своего слова, затараторил он, затравленно косясь на меня. Я же в это время с аппетитом уплетал какое-то мясо, стащив его из-под носа у Фэн. Господин Кай, я вхож в семью Лан. Скажу по секрету, нынешняя сделка — это в основном их заказ. Уверен, они по достоинству оценят вашу помощь. Успокойся, мы же уже обо всем договорились, усмехнулся я. Правда, золото я пока не увидел. Так вот же оно. Радостно выпалили Джерика и замолчал. Его лицо покраснело от усилия, а я смог почувствовать колебания духовной силы. Спустя секунду в его вытянутой руке возник небольшой кошель. Здесь ровно 30 золотых, как и договаривались. Получается, если доберемся за 3 дня, то по 10 золотых в день. Знаете, это на 2 золотых больше, чем я платил практикам сферы Меридиан. Ловко вы меня провели, рассмеялся он. У тебя есть пространственное кольцо? Спросил я, пытаясь скрыть удивление. И нет, не тому, что оно у него есть, а тому, как открыто он им пользуется. Конечно, будто само собой разумеющееся, кивнул он. Вещь, конечно, не из дешевых, но при моем занятии крайне необходимая. Да и купил я его прямо на острове заклинателей, без наценки. Дивное место, скажу я вам, стоит посетить, хотя бы раз в жизни, неважно, практик ты или нет. Спасибо за совет, кивнул я, сделав в уме очередную пометку, и убирая кошелек в кольцо. Чего уж скрывать, раз торговец не боится демонстрировать пространственный карман. Монетки потом в комнате посмотрю. Ну что вы, это просто болтовня старого торговца, улыбнулся мужчина лет 30. Если вы не против, то мы выступим завтра с рассветом. Надеюсь, мои спутники смогут немного прийти в себя. К слову об этом, как вы относитесь к тому, чтобы я немного подлечил ваших практиков? Недорого, ухмыльнулся я, ожидая начала торгов. Вот только реакция на мои слова была совершенно иной. «Г, господин», – прошептал он, почему-то бледнее. «Вы что, целитель?» Глава 5. «Что-то не так?» – спросил я, не отвлекаясь от еды. «Чтоб тебя, только не говорите, что здесь у целителей примерно та же слава, что и у демонических практиков. Будет обидно». «Нет, я, конечно, в любой момент могу сказать торговцу, что имел в виду пилюли, но все же, у меня вообще-то план был. Я же не просто просиживал год в лекарском крыле. Я учился, много учился. Собственно, занятость там и позволила мне в свое время отвертеться от алхимии. Иначе так бы я и продолжал мешать пилюли, несмотря на мой явный антиталант. Хах, строго следуя рецепту вместо исцеляющей пилюли создать яд. Сэйюнь была совсем не против добавить еще несколько уникальных пилюль к той, что уже лежала у нее на полке. Все дело в том, что раньше я забивал гвозди микроскопом. А что, техника у меня была мощной, камней духа всегда в достатке, вот я и заливал больных обильным количеством исцеляющей ци. И это работало. С ужасным КПД, грубо, больно, но работало. И я не видел причин что-то менять. Ровно до того момента, как Сэйюнь не позвала меня к себе на чашечку чая. «Юный Кай, позволь уточнить, что ты знаешь о строении духовного тела практика?» С улыбкой спросила она тогда. Минутой позже выяснилось, что не знаю я почти ничего, а духовное тело оказалось устроено ничуть не проще, чем тело физическое. Вот совсем, и порой достаточно точечного воздействия, чтобы исцелить даже смертельно больного. И вот это вот все мне пришлось изучать. Спасало меня только то, что я своим духовным восприятием мог буквально чувствовать чужие энерготела. Поэтому я вполне мог изображать из себя целителя и даже никого не обманывать. Опыт имелся, и идея казалась мне хорошей. А что, мирный странник, исцеляет страждущих за скромную плату. Сильным сектам на таких практиков обычно плевать, слабые и сами не против пригласить такого к себе на время. В конфликты их обычно не втягивают. Самое то, чтобы тихо и мирно культивировать, а в случае чего, никто не ожидает, что мирный целитель еще и по совместительству огненный маг. В смысле практик, да. Я в форте пару историй видел про таких вот бродяг в разделе мифы и легенды. Так что ничего нового я не изобрел. Скорее позаимствовал готовое решение. И вот такая реакция у сидящего напротив мужчины меня сильно насторожила. На лбу у него так вообще испарина выступила, а лицо покрылось красными пятнами. Ладно, если что, скажу, что имел в виду пилюли. Надеюсь, хоть с ними здесь все в порядке. Господин Кай, справился он с волнением. Позвольте спросить, к какой секте вы принадлежите? К секте? Я всего лишь скромный практик, путешествующий налегке. Раньше я состоял в небольшой скрытой секте, но мастер решил, что мне пора отправляться в самостоятельный путь к небу. Ответил я чистую правду, опустив детали. Вот только мои слова, которые должны были успокоить Джерика, сработали совсем наоборот. Торговец чуть в обморок не грохнулся и принялся что-то бормотать себе под нос. Акцент, зверь, да еще и тех идиотов на воротах не убил. Скрытая секта, бубнил он, уставившись на меня округлившимися глазами. Господин, простите, что не оказал вам должного почтения. А в следующий момент торговец начал отвешивать мне поклоны и молить о прощении, периодически восклицая о благословении небес. Мы с Фэн синхронно переглянулись. Сказать, что происходящее было странным, значит промолчать. Нет, очевидно, что он меня с кем-то перепутал, но выдавать себя за представителя какой-то мощной организации было глупо и опасно. Успокойся, Джерика, ты все не так понял. Я простой бродячий культиватор. Просто волей небес у меня есть неплохие пилюли от яда, сказал я. И такие пилюли у меня действительно были в кольце. Конечно, господин, поклонился он, подмигнув мне. Простой бродячий культиватор, пилюли. Я всем так и буду говорить. Не бойтесь, я сохраню вашу тайну, если вам так угодно. Подумать только, встретить целителя из Кальтина во время путешествия к небу. Да я об этом внукам буду рассказывать. Внукам, вырвалось у меня. Да за кого он меня вообще принимает? Я тут хочу тихой спокойной жизни, а не внимание всех окружающих привлекать. Даже мелькнула мысль просто развернуться и сбежать прямо сейчас. Простите, поперхнулся он и отвел глаза. Я хотел сказать, что сохраню все в тайне. Вот, господин Кай, возьмите. Что это? Посмотрел я на протянутый кошелек, раза в три толще, чем тот, что был до этого. Мы уже договорились об оплате. Я не из тех, кто меняет условия каждые 5 минут. Нет, нет, вы не так поняли, я не хотел вас оскорбить. Это за лечение 4 практиков, сопровождающих меня. За пилюли, добавил он и подмигнул мне с самым заговорщическим видом. За пилюли, кивнул я, тяжело вздохнув. В конце концов, сбежать в лес я всегда успею. Спустя 5 минут мы стояли в просторном и светлом бараке. На койках в беспамятстве лежали 6 человек, 6 практиков, внешний вид которых больше напоминал трупы. Рядом с ними суетилась пожилая женщина, вытирая пот влажной тряпкой. «Вот эти 4 мои люди», — указал он на койки. «Прошу, господин, помогите им, а мы пока подождем снаружи, чтобы вам не мешать». «Но как же», — возмутилась женщина, — когда торговец под локоть потащил ее наружу. «Снаружи, я сказал, мастеру Каю нужно уединение, чтобы правильно применить пилюлю». Последнее слово он сказал с такой интонацией, что любому стало бы ясно, под пилюлями он имел в виду что-то совсем иное. «А эти двое?» – бросил я взгляд на еще 2 кровати. Выглядели они даже хуже, чем спутники Джерика. «Это местные практики. Они люди семьи Лан. Ей за них и отвечать. На них тоже напала изумрудная змея. Вообще-то их на посту должно быть намного больше, да и командовать должен человек сферы Меридиан, но он погиб. Вот тот стражник у ворот и обнаглел без меры, без всякого пригляда», — сморщился торговец, вспоминая недавний инцидент. «Вы можете идти», — не стал я комментировать его слова. Стоило двери захлопнуться, как я приступил к лечению. Начал я с 2 местных практиков. Им помощь явно была нужна больше, и пусть мне за них не доплачивали, но бросить людей умирать, когда помощь им для меня почти ничего не стоит. Нет, может, для местных праведных даосов это и норма, но я пока до такого не дошел. Я влил каплю небесного пламени в тело практика. Ух, ё, а мне, оказывается, очень и очень повезло с той змеей. Точнее, повезло мне с техникой, способной выжечь любой яд, потому что сейчас я видел, как кусочки агрессивной ци буквально разъедают духовное тело практика. Впрочем, для меня это не проблема. Секунда, и вот организм вычищен от яда. Вливаю немного ЦИ в центральное пересечение каналов, и вот спустя 5 минут практик спокойно задышал, а я перешел к следующему. Всего на 6 у меня ушло примерно полчаса. «А у тебя начинает получаться», — хмыкнула Фен, когда я закончил. «Знаешь, еще не поздно сбежать. Будем жить в лесу, есть вкусных змей, а ты прорвешься до высшей стадии меридиан. Я могу сбежать в любой момент», — покачал я головой. «Сейчас мне нужна информация и ресурсы». «Да помню я, помню», — надулась она. «Иди к этому торгашу. Как думаешь, за кого он тебя принял? Наверняка за какую-то важную шишку, или за представителя крутой секты. Главное, чтобы сама секта про это не узнала», — поморщился я. «А то, боюсь, и в лесу мы от них не скроемся». Стоило мне выйти из помещения, как купец принялся вновь рассыпаться в благодарностях. Я остановил этот поток словоблудия, сказав, что устал, и это было правдой. Когда я нормально спал в последний раз, слишком много событий на меня навалилось, так что едва зайдя в выделенную мне комнатушку, я тут же рухнул на кроватку и уснул. Проснулся я от недовольного сопения Фен. Она пристально смотрела на меня своими огромными глазами и хмурилась, будто я умудрился украсть у нее килограмм конфет. «Ты проспал», — заявила она, едва я открыл глаза. «Что проспал?» — протянул я, зевая. «Вот вроде и хорошо выспался, а все равно устал. И даже вся моя культивация не помогает. Хотя, казалось бы, с повышением уровня физические потребности должны влиять на меня все меньше и меньше». «Все проспал», — мрачно констатировала Фен. «Торгаш заходил, но будить тебя не решился, а он, между прочим, на завтрак тебя звал». «Завтрак?» — переспросил я. «Ох, мы же должны были отправиться с рассветом. Потрясающе, я еще и караван задержал. Завтрак. Я есть хочу. Ты меня у старика похитил, ты меня и корми. Прими ответственность». Грозно уставилась она на меня. «С каких это пор ты так много ешь?» — хмыкнул я. «Раньше ты неделю могла от еды нос воротить. Я молодой растущий организм. И вообще, ты раньше ел всякую невкусную дрянь. Я предпочитаю только лучшие», — заявила она, гордо нахохлившись, а затем сразу смутившись. «Я не знаю, Кай, я просто постоянно хочу есть. В морозной гряде такого никогда не было. Может, ты раньше подпитывала себя морозной ЦИ?» Сделал я предположение. «Так я и сейчас себя ЦИ подпитываю», — посмотрела она на меня как на дурака. «Знаешь, это все стрессы. Мне Сэйюнь рассказывала». «Мастер Кай», — прошептал кто-то за дверью. Фэн сразу замолчала, продолжая сверлить меня недовольным взглядом, пока я открывал дверь. «Джерика, мы готовы к отправлению. Почему вы меня не разбудили?» Сходу наехал я на него. «И правильно сделал, мог бы меня и разбудить. Я подумал, что пара часов погоды не сделают. Тем более парни еще не до конца пришли в себя. Им тоже не помешал бы отдых», — неуверенно улыбнулся он. «Мастер Кай, мне приказать подать завтрак сюда или поедите внизу?» «Поем в пути», — отмахнулся я. «И так уже задержались из-за меня. На улице нас уже встречали готовые к отбытию повозки. В них запрягли вполне привычных мне лошадей. Вокруг сновали десятки людей, ни одни практики были частью каравана. Обычные люди выполняли большую часть рутинной работы. Благодарим за спасение, мастер Кай», — встретили меня 6 практиков. Выглядели они, конечно, так себе, но на ногах стояли уверенно, а главное, я больше не чувствовал в них инородной ЦИ. «Не стоит. Мне просто повезло, что под рукой оказались нужные пилюли», — улыбнулся я, ловя на себя странные взгляды. «Похоже, не поверили. Ну и ладно, я никому не врал, ни к какой секте себя не приписывал. А что они сами себе выдумали, меня не касается. Господин Кай, прошу, разделите со мной поездку в карете», — указал Джерика на крытую повозку, украшенную затейливой резьбой. Отказываться я не стал. Внутри было довольно уютно, сразу видно, что карета предназначается для долгого и комфортного путешествия, а не для бессмысленного пафоса. Уже на выезде я заметил кое-что странное. Духовное чувство подсказало, в поселении на одного практика стало меньше. И учитывая, что всех остальных я уже увидел, у меня оставался только один кандидат. Тот мужчина, который приказал напасть на меня на воротах. Я задал этот вопрос Джерика. Сбежал поганец. Представляете, ночью сбежал, бросив пост. Нет, с одной стороны я его понимаю, за его выходку семья Лан с него шкуру живьем сдерет. Но бросить пост, будучи единственным практиком, Это же преступление даже хуже воровства. Хорошо еще, что вы в своей милости вчера подлатали пару других стражей. Воистину говорят, встретить практика из Кальтина – благословение небес. И вы уж простите, мастер Кай, но думаю, парни догадались, кто вы. Даже мои рабочие догадались, хоть я и велел им держать рот на замке, раз уж такая ваша воля. Нет пилюль, способных защитить от яда изумрудного змея, а если и есть, то за золото их не купишь, покачал он головой. Почтенный Джерика, я всего лишь скромный путешествующий практик, поморщился я. Уху-ху-ху, засмеялась Фен на плече. Ей происходящее явно доставляло удовольствие. Небольшая месть за то, что из-за меня она пропустила завтрак. Господин Кай, скромность это, несомненно, небесная добродетель, но порой она просто ни к чему. Но раз такова ваша воля, то не буду спорить, вздохнул он. Но знайте, что когда вас раскроют, то я здесь ни при чем. Понимаю, поморщился я, но я действительно долгое время провел в закрытой секте. Не расскажете мне немного о большом мире? Вот, к примеру, много ли таких поселений будет на нашем пути? Действительно, жизнь на Кальтине должно быть сильно отличается от остальных небесных островов, довольно кивнул он. Это не совсем поселение, это форпост. Да там живут и простые люди, но его основная цель в другом. Согласно соглашению между великими городами, такие должны встречаться каждые 3 дня пути на всей протяженности священных дорог. Их двери открыты для всех путников, чтобы дать им защиту и возможность пополнить припасы. Этот форпост совсем небольшой, да Джиника тут уже рукой подать, да и нет здесь особо опасных зверей. Вот, изумрудный змей объявился, уже беда. Семья Лан может навлечь горе на себя, если не сумеет позаботиться о проблеме. А эта семья Лан, она могущественная. Семья Лан, одна из 3, что владеет великим городом Джиник. Есть еще 7 Ирины Сен, конечно, но их влияние не столь велико. Джиник, не расскажешь про него поподробней? В конце концов, я впервые покидаю секту и многого не знаю, поудобнее устроился я, с удовольствием. Джиник, мой родной город, великий город, чтобы некоторые не говорили. Говорят, он был первым городом, основанным сразу после Великого Исхода. И пусть эти презренные завистники из города первых врат кричат, что они наследники империи Фен, но мы-то с вами знаем, что это не так, начал он свой рассказ. Так, ну с исходом понятно. Очевидно, что город основали как раз переправившиеся через портал беженцы из Морозной Гряды. Вон, даже название империи совпадает. А вот что он имеет в виду под великими городами? Особый титул, или просто гордость местного жителя играет? Как выяснилось позже, не только гордость. За почти 2 дня осторожных расспросов и его вдохновленных рассказов я примерно нарисовал у себя в голове карту местного политического устройства. Это место называлось Небесный Архипелаг. Тут Линьши не обманула. Вот только безопасным оно не было даже по сравнению с Морозной Грядой. Здесь было много ци, реально много. И из-за этого же появлялось много духовных зверей и различных аномалий. В итоге люди сосредоточились в этаких городах-государствах, между которыми проложили священную дорогу предков по земле и великую морскую тропу по воде. И посягательство на эти дороги здесь – страшнейшее из всех преступлений, если верить словам торговца. И главное, я наконец-то примерно понял, за кого меня принял торговец. Оказывается, здесь есть некая секта целителей. Целителей, мастеров формаций, артефакторов и алхимиков. Спроси у любого, где лучшие в мире товары, и тебе ответят, на острове заклинателей. А кому принадлежит этот остров заклинателей? Одной очень скромной скрытой секте, той, что на Кальтине. Да, она еще и монополию на целительские техники объявила. Не абсолютную, нет. При желании можно было найти что-то, да и практиков, знающих такие техники, не преследовали. Но даже так, сомневаюсь, что можно где-то еще найти технику, способную исцелить 6 практиков от испарений яда изумрудной змеи. Тем более быстрее, чем успевает прогореть ароматическая палочка, словно раскрыв все загадки мира, улыбался Джерика. Название он не говорил, а спрашивать я не решился. Это бы выглядело очень глупо. Кальтин – название острова, на котором и расположилась эта секта. Очень и очень могущественная секта с одной интересной традицией – перед переходом в сферу ядра выпускать наружу практиков, чтобы они прошли по дорогам предков и великой морской тропе, а по факту – посетили все города с визитом вежливости. И честно говоря, меня уже начало напрягать, что все принимают меня за ее представителя. Я только легенды про Кальтин слышал, если честно. Пусть я и был на острове заклинателей, но на Кальтин-то никого не пускают. Интересно, правдивы ли слухи? Там действительно есть лестница в небеса? Простите, Джерика, но это не та тема, про которую я могу много рассказать, честно ответил я, на что торговец понимающе покивал. Ну да, пусть думает, что у меня клятвы, а не что я ничего про этот остров не знаю. Так и проходил наш путь до города Джиник. Я пытался побольше узнать о мире вокруг и не выдать себя. Джерика рассказывал мне общеизвестные факты с невероятно довольным и важным видом. А когда до города оставалось где-то полдня пути, я почувствовал приближение пары десятков практиков, среди которых двое были на уровне меридиан. Впереди засада, перебил я торговца на полуслове. Вы ничего не хотите мне рассказать? Глава 6. Мне ничего об этом не известно, затараторил он. Простое совпадение. И снова меня кольнуло чувство неправильности в его словах. Да, опять детектор лжи сработал. Впрочем, на этот раз я все понял и без него. Уж слишком выражение лица у Джерика было говорящее. Да и не верю я, что это невероятное совпадение, чтобы такое количество практиков напало на простой караван. Но сейчас было не то время, чтобы выяснять правду. Нас буквально окружили враги. Мы поговорим с тобой позже, поморщился я. Мне нечего сказать вам, господин Кай, как-то резко сник он. Прошу, защитите наш караван. Отвечать я ничего не стал, только достал из кольца щит и меч, и тут же вышел из кареты, прямо на ходу. Удобно, когда у тебя есть летающий скейтборд в форме щита. Да, Фен без лишних слов сорвалась с моего плеча и скрылась где-то в лесу. Будет помогать мне скрытно. Мастер Кай, тут же посмотрел на меня один из наших практиков. Впереди засада, около 20 человек. Будьте готовы, коротко бросил я. Я же устремился вперед, к двум самым сильным аурам, стоящим вместе. Практикам меридиан. Не то, чтобы я недооценивал этап концентрации, но объективно, они не смогут уничтожить весь караван одной техникой, а те двое могут, в теории. На практике же я влетел в лес и едва не получил стрелу в лицо. К счастью, рефлексы сработали как надо и я легко увернулся. Спасибо заранее активированной технике небесного пламени. Занять защитную позицию, телеги боком, заорал кто-то со стороны каравана. Ну, хорошо, что у них на такой случай есть заготовленные варианты. Стрела, вроде была без ци, так что телеги обеспечат достаточную защиту. Кстати об этом, сойду-ка я, пожалуй, на твердую землю. Щит мне сейчас очень даже пригодится в бою. Тут же из кустов на меня выскочил какой-то ниндзя. По-другому я его назвать не могу. Он был с ног до головы замотан в серую ткань, и только напротив глаз оставалась небольшая щелочка. С удивлением, я понял, что передо мной практик водной стихии. Это было непривычно. В том плане, что я-то уж привык, что меня окружают ледяные культиваторы, и как-то на автомате приписал всех сидящих в засаде к ним, отметив какую-то неправильность. Даже подумал, что они скрывают ауры, только как-то криво. А ведь я еще и над Фэн с ее странной ледяной цией от колодца смеялся. А сам-то, ха, выкрикнул ниндзя, запуская в меня водяной серп с клинка. Техника столкнулась с белым щитом и распалась безобидными брызгами. Я же особо не церемонясь рванул к нему и запустил в его тело хорошо зарекомендовавшую себя технику. Пламя жизни без особого сопротивления проникло внутрь практик. Исчез, что за он что, превратился в горстку пепла. На месте противника остались только его лохмотья и клинок. Да, я не хотел убивать этого практика. И не потому, что я стал таким добреньким или еще что. Я просто хотел его допросить. Вообще-то довольно странная реакция. Пламя жизни по определению не та сила, которая может обратить кого-то в пепел, особенно в столь малых дозах. А тут от него даже следа не осталось, будто никого и не было. Только куски тряпок, да плохонький меч валяются. Так быть просто не должно. Но додумать эту мысль мне не дали. Из кустов на меня вылетело сразу 5 странных практиков, каждый из которых без разговоров запустил в меня водным серпом. Медленно. От 3 я уклонился, а 2 сбил на лету щитом. «Вы кто такие? Я вас не звал», — рявкнул я, но мои противники продемонстрировали ровно 0 реакции. Разве что кинулись вперед, занося клинки для удара. Но, кажется, они и так собирались это сделать. По уже проверенной схеме, я рванул им наперерез. Ускорение техники вывело меня на недосягаемый для этих практиков уровень. 5 ударов, 5 порций ци. И каково же было мое удивление, когда все 5 рассыпались ничем. Так, это точно ненормально. Это что, какая-то техника побега, но разобраться я так и не успел, вновь прикрываясь щитом от довольно мощной техники, что-то вроде водяного копья, и применил ее один из тех, кого я и искал. Два практика сферы меридиан не стали прятаться, а сами вышли мне навстречу. Так вот, кто уничтожает моих марионеток, протянул долговязый практик. Признаться, я удивлен, что семья Лан послала с этим ничтожеством кого-то вроде тебя. Видимо, контракт с сектой Гроз для них и правда так важен. Кто вы такие? Спросил я, чувствуя, как все источники ци стягиваются ко мне, забыв про караван. Ну да, логично. На самом деле сейчас именно я, главная угроза для планов этих двоих. Да, лошади быстры, а дорога на удивление ровная, но даже практик уровня концентрации легко догонит неповоротливую вереницу телег на своих двоих. Так что бросить сейчас все силы на мое устранение – логичная и правильная тактика. Меня этому еще Белозар на своих лекциях учил. Сила армии культиваторов всегда равна уровню самого сильного практика в ее рядах. Будь у вас хоть миллион практиков меридиан, с ними, в конце концов, справится один практик ядра. Устанет, конечно, с такой-то толпой целей, но справится. А уж если у него есть площадные техники, вроде огненного дождя или памятной черной вьюги. Ты действительно думаешь, что мы тебе что-то расскажем? Хмыкнул второй. На нем был странный плащ, который прямо сейчас шевелился, будто живой. Трупу ничего знать не нужно. И в следующий миг меня атаковали. В меня летели водные серпы, обычные стрелы и даже пара огромных водяных столбов. Но я продолжал стоять на месте. И в следующую секунду все атаки просто испарились, будто их и не было. Это был первый раз, когда я использовал мистическое свойство щита в бою. Просто не хватало запаса ци, барьер забытых небес. Честно говоря, он оказался даже лучше, чем я мог представить. Невидимая глазу сфера окружила меня, просто растворив все входящие атаки. Артефакт духовного ранга, что еще сказать. Если бы не огромные затраты духовной силы, цены бы ему не было. Зато скромное представление с исчезновением атак, я потратил почти 500 единиц ци. 500, отличное начало боя, Кай. Просто отличное. Но хотя бы эти двое уже не выглядят столь самоуверенно. Какого? Долговязый в шоке уставился на меня и даже отступил на шаг. Что это за техника? У семьи Лан просто не может быть чего-то подобного. Ты прав, я не из семьи Лан. Может, все же поговорим? Тянул я время, давая марионеткам подойти ко мне как можно ближе. Неважно, кто ты, ты все равно уже видел наши лица. Теперь ты должен умереть, усмехнулся практик в странном плаще и взмахнул рукой. Вопреки моим ожиданиям в меня не полетел очередной поток воды, нет. Вместо этого его плащ выстрелил в меня сразу десятком черных и невероятно острых щупалец. Это что вообще такое? Артефакт? Паразит? Духовный зверь? Техника? Неважно. Я не стал вновь призывать барьер, слишком уж это затратно. Я просто уклонился, моя скорость все еще была выше, чем у этих двоих, особенно с техникой реквиема. А дальше, я отправил вперед свои заготовки. То самое, ради чего я тянул время. Пустые глифы, с каплей моего огня. Марионетки даже уворачиваться не стали, бросаясь вперед, как последние дуболомы. Глифы продержались меньше секунды, но дело свое сделали. Легкая вспышка огненной ци, и вот все марионетки с легким пшиком исчезают, превращаясь в ничто. Пламя жизни оказалось для них смертельно. «Как ты это сделал, как ты это сделал?» – заорал долговязый. «Еще бы, я уничтожил столько его трудов одним небрежным пассом. Вот только ответить, как я и сам толком не мог. Видимо, незадекларированная особенность небесного пламени. Хотя, было у меня, конечно, одно предположение. На самом деле я уже читал про технику марионеток. Мерзкое искусство, как по мне, оно должно стоять на одной ступени с демоническими техниками». Но местные так не считают, для них это вполне почитаемое искусство. При помощи формаций, духовной силы и духовных ингредиентов создается идеальный слуга, робот, не способный нарушить приказ. И ключевой ингредиент при создании таких вот боевых кукол – жертвоприношение. Человеческое жертвоприношение. Подойдет любой человек, даже не практик. Именно остатки человеческой сущности позволяют им так ловко сражаться и даже применять кое-какие техники. И именно из-за этого я сразу не сообразил, кто передо мной. Отголоски духовных тел сбили меня с толку. Но ничего, теперь-то я не ошибусь, если вновь встречу марионетку. И да, скорее всего именно с этими остатками и взаимодействует моя техника. Так-то марионетку очень непросто развеять. И вообще, я поначалу все правильно определил. Марионетки-то сделаны не только из воды, но и из льда. Читал я рекомендации по их созданию в числе прочей литературы. Отсюда и ощущение морозной ци. Уничтожу. Взревел марионеточник, и по взмаху его руки на меня обрушился дождь. Стоп, серьезно? Он наколдовал над моей головой облако? Прямо в 5 метрах над моей головой? Вот только облачко-то оказалось непростое. Кислотный, чтоб вас всех, дождь. Трава мигом обуглилась под ногами, деревья почернели. В воздухе поднялся отвратительный едкий запах. Кожу тут же начало жечь, глаза заслезились. Даже техника небесного пламени сейчас не могла мне полностью помочь. Не жилец, самодовольно бросил он. Не добивая его, я хочу, чтобы он умирал медленно. Он живее всех живых, идиот, рявкнул второй, одновременно запуская в меня водяное копье и черные щупальца со своего плащика. И сказать по правде, вторых я опасался намного больше. Тянуло от них чем-то нехорошим. Пора это заканчивать. Почувствовав отголосок знакомой ци, я прикрыл рукой глаза. Вспышка. Ты самая формация светлячка в исполнении Фэна слепила обоих практиков. Стремительно бегу вперед, прямо к долговязому. Нужно срочно прекратить его технику, и жалости к этому человеку я не испытывал. Резкий удар мечом, он даже не успел ничего понять, а в следующую секунду техника развеялась, лишившись подпитки. Только последствия в виде уничтоженного участка леса остались. Рывок ко второму. Удар. Он так и не проморгался, но что-то остановило мой объятый пламенем клинок. Живой плащ отчаянно защищал своего носителя, выставив на пути моего оружия черный отросток. Я перерубил его до половины, прежде чем оружие завязло в черной массе, и вырвать я его назад уже не мог. Плащ держал крепко. Ему явно было больно, но он не отпускал. «Мусор», — презрительно прошипел практик, проморгавшись. «Что тебе обещала семья Лан? А, золото, техники? Проклинаешь себя за жадность? Да, просто пойми, я лучший приручитель семьи Сен. Мой Крайзах непобедим». Я не стал отвечать. Вместо этого я разом вложил половину своего запаса ци в небесный огонь, а в следующий миг ко мне присоединилась Фэн. С одной стороны тварь обжигала мое пламя, с другой морозил ее лед. В какой-то момент тварь не выдержала и начала визжать. Ее хватка ослабла, а в следующее мгновение мой клинок наконец-то достиг своей цели. Меч пронзил и его, и плащ одновременно. Практик неверяще посмотрел на меня, потом на безжизненный плащ, а затем его тело начало стремительно усыхать. Только сейчас я смог подробнее рассмотреть, что никакой это был не плащ. В его тело, подобно пиявке, вцепилась зубастая тварь, что сейчас конвульсивно дергала щупальцами. Контрольный удар я нанес раньше, чем осознал, что тварь еще жива. Что еще за Крайзах такой? Поморщился я, глядя, как черная клякса, бывшая смесью человека и чудовища, медленно усыхает. Зрелище было крайне неаппетитным, так что я отвернулся. Все равно жизни в этом больше нет. Ты у меня сейчас спрашиваешь? Спорхнула она мне на плечо. И вообще, где благодарности? А, опять победил только благодаря мне. А я, между прочим, на ранг ниже тебя. Знаю. Спасибо, пернатая, тяжело вздохнул я, соглашаясь. Возвращаемся, а трофеи собрать не хочешь? Фыркнула она. Ты вроде сам жаловался, что ресурсов не хватает. Действительно, у долговязого на поясе висел кошель, а у высохшей мумии на пальце красовалось кольцо. Преодолевая брезгливость, я стянул их и удивленно хмыкнул. Пространственные артефакты. Да, размеры весьма скромные, где-то кубический метр, не больше. Но зато еще одно подтверждение факта, что они здесь не редкость. Нет, по сравнению с моим колечком, эти артефакты, конечно, довольно простенькие. В моем пространственном кармане можно теоретически засеять немаленькое поле и выращивать там картошку. Размеры вполне позволяли. Если бы, конечно, нашелся какой-то безумец, который решится использовать пространственное хранилище для выращивания картошки. Ну, и нашел бы способ проникнуть внутрь кольца и не умереть. Живые-то в него не помещались, я это еще в форте выяснил. Даже думал использовать как оружие. Но, увы, естественное сопротивление духовного тела скорее сломает артефакт, чем кого-то убьет. Да и картошку, кстати, я за всю жизнь Кая ни разу не встречал. Был, конечно, сладкий батат, но все же это не совсем то. В кольце я обнаружил в основном мусор и несколько золотых кругляшей. И под мусором я имею в виду именно мусор. Этот практик использовал бесценный артефакт в качестве корзины для бытовых отходов. Так что на выжженной поляне появилась еще и вонючая куча объедков и грязного тряпья. А вот золотые кругляши отправились в мой карман. Кошелек же порадовал меня чуть больше. Про горстку золота я уж молчу. Были там вещи и поценнее. Во-первых, там были пилюли. С системой определить их предназначение проблемой не будет. Во-вторых, травы, большую их часть я не видел ни в одном справочнике, но оно и понятно. Я очень далеко забрался от знакомых мест, так что флора здесь отличается кардинально. Ну и самое главное, пособие приручителя, хмыкнула Фен, глядя на обложку. Решил завести питомца, учти, сам за ним ухаживать будешь, на меня не рассчитывай. Ревнуешь, хмыкнул я, пряча тонкую книгу в кольцо. Забавно, но в форте такой литературы не было, только абстрактные сведения для общего развития. Мечтай, где я и где глупый духовный зверь? Надулась она. Извини, Фен, ты лучшая. Без капли иронии вздохнул я. То-то же, довольно кивнула она. Запомни это хорошенько и как только приедем в город, накорми меня чем-то вкусным. Походная еда, гадость. Я в ответ только согласно кивнул. Джерика извинился, сказав, что ответственный за готовку погиб при нападении змей, но вкуса это не улучшило. Я-то был непривередливый, но вот Фен постоянно кривилась и смотрела на меня недовольным взглядом. Господин Кай, встретили меня радостным воплем караванщики. Телеги были сдвинуты в круг, образуя этакую крепость. Из парочки досок торчали стрелы, а одна и вовсе была разрезана пополам. Но крови я не заметил, что уже хорошо. «Все в порядке, мы можем продолжить путь. Раненые есть?» — на автомате ляпнул я. «Мда, шпион из меня тот еще. Но кажется, никто и не обратил особого внимания. Да и возможно, я себя просто накручиваю. Вполне нормальный вопрос, особенно после нападения». «Никак нет, господин Кай», — усмехнулся Джерика. «5 минут и можем продолжить путь. Прошу, вернемся в карету. В 5 минут мы все же не уложились». Задержавшись на добрых полчаса, все же нужно было заново уложить весь груз, а это дело совсем не быстрое. Зато я переоделся. Прощай, забавное оранжевое одеяние. И снова здравствуй, моя красно-белая одежда изгнанника. Когда Джерика меня в ней увидел, то очень странно посмотрел, но промолчал. Джерика, ты ничего не хочешь мне рассказать? Спросил я, стоило каравану тронуться в путь. Фен согласно угукнула, уставившись на торговца. «Господин Кай», — тяжело вздохнул он, отводя взгляд, — «я, простой торговец, позвольте я доплачу вам за беспокойство и мы забудем об инциденте. Дело не в деньгах», — покачал я головой, — «я просто хочу понять, во что случайно ввязался. Хоть я и не могу поведать вам о некоторых тайнах, но позвольте отвечу так, стоит нам прибыть в Джиник, как эта проблема решится сама собой. Вам не стоит ни о чем волноваться», — улыбнулся он. «Клятва?» – спросил я очевидное. «Вы невероятно проницательны, мастер Кай», – развел он руками и устало кивнул. «Для нас, торговцев, клятва – это обычное дело. Я даже не рискну посчитать, сколько успел их дать за свою жизнь. Я же в ответ едва не сморщился. Я от одной клятвы то еле избавился и то до сих пор вспоминать неприятно, а на нем их висят десятки, если не сотни. Хотя это многое объясняют. Меня еще удивило, как так вышло, что его сыновья успешно состоят в секте, а он даже не может подняться выше первого уровня концентрации. Вот и ответ. Слишком много на нем печатей, искажающих нормальный поток ци. Думаю, если бы не та пилюля, он бы вообще культивировать не мог. Вот тебе и пример загубленного потенциала. Тогда не буду вас больше мучить. Лучше расскажите еще истории из ваших странствий, если вы, конечно... «Не против», — откинулся я на спинку кареты. «О, мастер Кай, я совершенно не против». Довольно заулыбался он и принялся за рассказ. А к вечеру мы уже были у огромных стен великого города Джиника. И про огромные, это я не шучу, скорее преуменьшаю. Стены замаячили на горизонте одновременно с появлением первых полей, засеянных пшеном, а случилось это почти полчаса назад. И росли они ровно до того момента, как закрыли собой весь горизонт, да эта стена только высотой с небоскреб. Глядя на эти каменные громады, в голову почему-то настойчиво лезли мысли о великанах. Хорошо защитили, надежно, ничего не скажешь. Толщина и высота камня внушали. И это я молчу про формации, раскинувшиеся по всей стене. Явно ни одно поколение практиков творило такую вот красоту. Я и половины не понял из того, что там накручено. Как купец первого ранга, я имею право на ускоренный досмотр, довольно сказал Джерика, кивнув в сторону огромной очереди из телег, скопившихся возле ворот. Представляете, еще немного и все проблемы останутся позади. Несмотря на громкое заявление торговца, в очереди мы простояли еще почти час. Хотя по сравнению с другими это действительно было невероятно быстро, соседняя очередь и вовсе будто бы замерла. Зато я смог получше рассмотреть местных. Что сказать, это был какой-то дикий микс разных культур. Кимоно, цыпая, сюртук, все фасоны и расцветки одежды. Разве что современных мне рубашек и джинс не было, но я уверен, стоит кому-то предложить идею и ее тут же подхватит. Даже транспорт у всех пусть немного, но различался от кареты, с вырезанными драконами, до летающей лодки, которая зависла в очереди в полуметре над землей. И вот наконец-то, наш час настал. К нам подошли несколько бравых стражников, одетых в неплохой доспех, а главное, все трое практики. Пусть на этапе концентрации, но все же, где-то рядом я чувствовал и практиков посильнее. Торговец протянул им какие-то документы. Один из стражников начал их быстро изучать, пока другие осматривали телеги. И вот в какой-то момент лицо стражника с бумагами приобрело странное выражение. «Прошу, подождите здесь, нужно сходить за печатью», — выпалил он и буквально сбежал. «Какую еще печать?» — удивленно крикнул ему Джерика вслед, но ответа не получил. Зато я стал обо всем догадываться буквально через полминуты, когда нас стали окружать десятки практиков сферы Меридиан. Наконец, спустя минуту к нам вышел мужчина, от которого так и фанило силой. Еще не сфера ядра, но уже очень и очень близко. «Джерика Флус, вы и ваши спутники обвиняетесь в нападении на форпост города Джиника и нарушении священного договора великих городов. По приказу старейшины Лан вы будете доставлены в павильон наказаний. В случае сопротивления мне разрешено применить силу», — отчеканил он с каменным лицом. «Проблемы решатся, говоришь?» — хмыкнул я, глядя на окруживших нас практиков. «Не напомнишь, что грозит тем, кто нарушил священный договор?» «Смерть», — тихо прошептал он. «Только смерть». Глава 7.